пояснил Семен. «Как-никак, специальность у меня противозаконная, непоощряемая властями». «Работай на свой страх и риск», — сухо ответил дубль кардинала. «Я не вправе отменять основные имперские законы. Впрочем...» «Что, впрочем?» Семен с интересом ждал ответа. «Если бы ты, предположим, был слимпером, кем-нибудь из руководства, моим личным помощником, например, тогда я, как верховный жрец, обязан был бы помогать тебе в затруднительных ситуациях». Медленно и весомо сказал дубль. «Интересная ситуация», усмехнулся Семен. «Слимперской религии больше нет, сподвижников тоже нет, разбежались кто куда, а верховный жрец есть. Удивительно». «Религия – это я», вздернув подбородок, надменно ответил дубль кардинала. «Пока я жив, живая она, Семен». Еле слышно проскулил Мар. «Давай в помощники к жрецу двинем, а? Какая крыша, сказка просто, а такое лишь мечтать можно». Кардинал мельком глянул на медальон. Семен не понял, услышал дубль реплику Мара или нет, но что-то явно он услыхал. «Тогда, может быть, сделаем так». Семен мимоходом спрятал медальон под майку. «Вместо пожизненной пенсии и вечной прописки на перекрестке вы прямо сейчас берете меня к себе в постоянные помощники, но формально, без обязательного участия в ваших обрядах и без моего абсолютного подчинения кому-либо, даже вам. В исключительных случаях разве что. Договоренность насчет 3 дополнительных жизней и снятие всех налогов, само собой, остается в силе. На этих условиях я немедленно приступаю к работе. Идет?» «Наглец ты, Семен», с грустью сказал дубль. «Вымогатель. Высокое звание личного помощника жреца надо сперва заслужить. Тем более вольного помощника, неподотчетного». «А я заслужу, вы не сомневайтесь», уверенно заявил Семен. «Выкраду оригинал кардинала и тем заслужу. Ну так как?» Дубль ненадолго задумался, потом нехотя согласился. «Пусть так и будет. Выбирать особо не приходится. Но учти, ни одной жизни загодя ты не получишь. Только после выполнения работы». «А вдруг меня там сразу прикончат?» запротестовал Семен. «Кто же тогда за меня работу выполнит? Я не согласен. Требую жизненного аванса. Можно и половину одной жизни, так и быть. Но здесь и сейчас». «Если тебя убьют, мне это уже будет безразлично», отрезал дубль кардинала. «Повторная жизнь реализуется не мгновенно. Короче, решение мной принято окончательное. Обжалованию и изменений не подлежит. Вопросы?» «А вы меня где в слимпер принимать будете?» Деловито поинтересовался Семен, поняв, что спорить бесполезно. Ни дня дополнительной жизни ему авансом не дадут. «Небось, ритуал особый нужен, да? Пентаграмма, алтарь, жертвенная кровь будут?» «На этот раз обойдемся без алтаря и жертв. Времени на полный обряд посвящения мне нет». Кардинал встал, встал и Семен. «Властью, данной мне, объявляю тебя, вор Семен, моим первым помощником», торжественно объявил кардинал. «Вольным помощником. Я, верховный жрец лимперов, беру тебя под свое высокое покровительство». Дубль протянул руку через стол, и они крепко пожали друг другу руки. Первый дубль и его первый помощник, жрец и вор. «У меня есть только одно требование», сказал дубль кардинала, усаживаясь на место. «Не творить никаких интриг у меня за спиной, то есть за спиной кардинала, и никогда не пакостить мне, ему». Семен молча похлопал себя по груди, по шутливой надписи, которая вдруг перестала быть шутливой. «Вот именно», одобрил надпись дубль. «Верное замечание. Глупое, но верное. Итак, помощник Семен, раз мы все решили, пора обсудить твое задание. Кардинал, скорее всего, содержится где-нибудь в Иксмире, в самом таинственном мире чужих. Где тот мир находится и какой у него адрес, я не знаю. Никогда там не был. Вот это ты и должен выяснить в первую очередь. Сам». «Уже», — сказал Семен. «Уже выяснил. Есть у меня верный адресок. Есть. Корешок наколку дал. Буквально вчера». «Шустрый у меня помощник, оказывается», — усмехнулся дубль. «Может, корешок тебе и о кардинале что рассказывал?» «Рассказывал», – невозмутимо согласился Семен. «О том, что он спиртной не пьет, но холодную водку с черной икрой уважает». Скулу дубля прозавели. «Данная информация к твоей работе никакого отношения не имеет. Что ж, В таком случае адрес должен быть верным. Этот корешок ошибиться не может. Тогда так, находишь кардинала, вызволяешь его, желательно без лишнего шума. И вы вдвоем переноситесь сюда, в дом. Ежели кардинала в Иксмире ты не найдешь, тогда все равно возвращаешься сюда за дальнейшими инструкциями. А почему не сразу во дворец императора? Удивился Семен. Хотя да, может выйти накладка. Во дворце ведь не знают, что оригинал похищен. Не знают, подтвердил Дубль. И не должны узнать. Любые контакты со мной через переговорное устройство на втором этаже и встречи здесь же. Конспиративная квартира, понимающе сказал Семен. Шпионское место, где постоянно торгуют славянскими шкафами. Какими еще шкафами? Не поняв шутки, нахмурился Дубль. Это, Семен, не конспиративная квартира и не магазин мебели. Это твой дом. Личный. Специально созданный для встречи с тобой. И для последующих встреч тоже. Живи, если захочешь. Здесь тебя никто не тронет. Мир необитаем. А от зверей и случайных гостей дом надежно защищен охранной магией. В радиусе километра защищен. Мной лично. Можешь сходить проверить. Стена добротная. Так вы вроде колдовать-то не умеете. Растерялся Семен. Еще в детстве вас того упростили. На предмет ворожбы и чародейства. Так, ты это знаешь. Дубль был неподдельно удивлен. Откуда? Один призрак рассказал. Уклончиво ответил Семен. Рассказал и помер. Окончательно. Так что вы его не ищите. Все равно не найдете. Помер, ладно. Равнодушно сказал Дубль. Главное, чтобы его, умершего, другие не нашли. Тем, кому обо мне знать такое не положено. А насчет колдовства. Комплексная магия вполне заменяет природную, самодельную. Главное, научиться обращаться с ней творчески. Научиться грамотно комбинировать фрагменты разных стандартных заклинаний. И тогда можно добиться многого, очень многого. Если, конечно, в самом начале экспериментов сам себя ни по опытности не угробишь. А что, разве комплексные заклинания как-то переделываются? Для Семена это было новостью. Судя по тому, как под майкой вздрогнул медальон, для него это тоже оказалось неожиданностью. Переделываются. Дубль озабоченно глянул в окно. День перевалил далеко за полдень. Солнце повисло над верхушками дальних берез. Потом поговорим на эту тему. Кардинал встал. Мне пора во дворец. Удачи, вор-помощник. Жду твоего возвращения. И Дубль растворился в воздухе. Эки он резвый. Тут же подал голос из-под майки, уставший от длительного словесного воздержания, Мар. Быстренько проинструктировал, типа ищи где хочешь, но вынь да положь, и умотал. Ни кусочка дополнительной жизни не выделил, скряга. Один плюс, что кардинал нашей главной крыши согласился быть. Это здорово, это вдохновляет. Мы теперь что хочешь украсть можем, и ничего нам зато не будет. Красота! Воруй не хочу! Семен! До меня только что дошло. Да ты же натуральным слимпером стал. Мои тебе поздравления. Ну, с гражданин слимпер в законе. Когда заказ Дубля выполнять будем? Прямо сейчас и будем. Семен направился к выходу из комнаты. Пообедаю только и сразу двинусь в Иксмир. Там мы быстренько найдем кардинала. Быстренько его украдем. Быстренько вернемся и получим награду. Тоже быстренько. Еще один резвый нашелся. Сарказмом ответил Мар. «Вы слимперы все, что ли, такие скоростные?» «Все!» – гордо изрек Семен. «То есть оба, я и кардинал!» И вышел за дверь.